Глава 16. Буря. Суббота, 27 января, 15:30. Шторм обрушился на суда, как удар кулаком. В одно мгновение несколько мощных порывов ветра распахнули дверь командной рубки и хлопнули ею о порог. И в следующий миг их накрыло ненастьем. «Господи Боже!» — только и успел воскликнуть Одеман из Эдиожи. До того, как на судно наехала серая пелена снежной бури. Ему не понадобилось звать матросов, они уже были на палубе и отчаянно пытались отсоединить канаты, связывавшие два траулера друг с другом. С этим нельзя было медлить ни секунды, корабли поочередно вздымались друг над другом и со скрежетом терлись боками. Капитан Пол Орейнте уже запустил подруливатель на полную мощность, но в какой-то момент показалось, что траулеры обречены на столкновение. Однако стоило им потихоньку начать расходиться, как появилась новая опасность. Несмотря на все усилия, корабли медленно подталкивало тяжелыми паковыми льдами в сторону от северных ворот к противоположному берегу. Из-за прилива суда течением сносило к югу, в том же направлении дул и ветер. На мгновение Одеман озаботился судьбой команды Исхвостола, который, как он знал, только что покинул Соргфьорд. Они, по всей видимости, находились в нескольких морских милях южнее и выходили на связь всего полчаса назад. Но теперь уже не оставалось времени на то, чтобы их предупредить. Каждое судно должно было в ближайшие часы справляться в одиночку и делать все необходимое для собственного спасения. За несколько часов до этого народ с Иствархола распрощался с шахтерами из Лонгейра. Они расстались добрыми друзьями и партнерами, чему немало поспособствовали две бутылки коньяка. Только жена капитана держалась в стороне и не притронулась к спиртному. Ее быстрые черные глаза внимательно следили за тем, что вливал в себя ее благоверный. Именно она первая услыхала вертолет. «Ядрит твою налево, кажется, у нас гости», — сказала она и приоткрыла дверь. В щель сразу же ворвался ледяной вихрь метели. «Шухер, заткнулись все, вы что, не слышите?» Кристиан и Ларсуве переглянулись, люди губернатора, они не иначе. Товарищи уже давно поняли, что полиция рано или поздно выйдет на их след, но прямо сейчас, так внезапно... «Ты же не думаешь, что это Стейнер проболтался?» — со страхом прошептал Ларсуве. «Ну что ты, тогда надо сворачиваться и расходиться», — Харальд поднялся со скамейки у стены. Сборы и уборка заняли всего несколько минут, затем они оделись и вышли. Перегрузили сани, наружную дверь закрыть не удалось, мешал снег, и она осталась болтаться на ветру. «Дует с северо-запада». «Да, как ожидали», — сказала жена капитана и зашагала, широко расставив ноги, к своему снегоходу. «Поедете на этих драндулетах?» Кристиан с усмешкой взглянул на машины на узкой базе с одной только лыжей впереди. «Вы их в музей, что ли, взяли на прокат?» «Ну, пару сотен метров до корабля дотянут», — отозвался Харальд и опустил щиток шлема. «Моя бы воля, оставил бы их на берегу», — пробурчал Кук и уселся на снегоход позади матроса. «От них одни несчастья, уж можете мне поверить». Но у них не было времени на болтовню. Кристиан с Харальдом уже договорились встретиться в Тромсе в конце февраля, чтобы поделить прибыль. Капитан махнул на прощание рукой, и все разом нажали на газ. Рев снегоходов заглушил гул вертолета, подлетавшего все ближе. «Да где же они, вашу мать? Не вижу никакого вертолета». Ларс Уве крутил головой, пытаясь разглядеть свет огней суперпумы. Но Кристиан смотрел в другом направлении, в сторону моря, где у кромки береговых льдов пришвартовался траулер. Снегоходы, наконец, добрались до судна, каждый с двумя нагруженными санями на прицепе. В четыре захода груз подняли на борт еще пару минут, и за ним последовали снегоходы. Команда вскарабкалась по навесной лестнице, сквозь вой ветра, который усиливался с каждой минутой. Оставшиеся на берегу шахтеры могли слышать, как на Исхвостроле завели двигатель. Траулер медленно заскользил прочь от ледяной кромки. Кристиан облегченно вздохнул. «Ну вот и все, нам тоже пора делать ноги. И пусть губернатор обломится. Когда они приземлятся, тут уже никого не будет». Всего несколько часов назад диспетчерская вышка Лонгейра была полна народу. Дежурный радиооператор стоял у рабочего стола в другом конце наблюдательного поста и не вмешивался в спор. Ведь посетители, Турк Бергерют, Эрик Хансейт и исследователи из Полярного института, пришли не к нему, а к метеорологу. Тот поднял очки на лоб, почесал затылок и уставился на распечатку свежего спутникового снимка. Ну, что сказать, выглядит все неплохо. Циклон в последние дни движется довольно медленно. Вчера вроде бы немного потрепал Нью-Олисон, но сейчас он, похоже, снова направился на северо-восток. Турбергерют вытащил из кучи бумаг, валявшихся на столе, долгосрочный прогноз. Значит, шторма не ожидается? Нет, но нам звонили из материкового гидрометцентра и предупредили о возможности полярного циклона. А подобные циклоны предсказать сложно, и они бывают яростными. Но у нас нет ни одной метеостанции на севере, так что данных для прогноза недостаточно. Потому их предупреждение нужно принять к сведению. Что скажете? Пилот вертолета перевел взгляд на Хансейда. А можно ли считать задачу настолько важной, чтобы вылетать, несмотря на риск непогоды? Ну, Хансейд не знал, что ответить, но не успел и рта открыть, как его прервал сотрудник Полярного института. На этот раз у нас есть возможность поймать их на горячем, с незаконно убитыми оленями и, возможно, контрабандой. Мы впервые подобрались так близко. А черт возьми, надо ехать. У вас же суперпума, так? Ведь ее не испугает немного ветра. Радиооператор имел свое мнение на этот счет, но его никто не спрашивал. Он покачал головой и проводил их озабоченным взглядом, когда они покидали вышку. «Почему ты им не сказал?» — спросил он. «Это не входит в наши обязанности, иначе на нас сразу свалится куча ответственности. Мы просто стараемся давать самую полную информацию о том, какая, на наш взгляд, будет погода. Но, в конце концов, пилот вертолета сам решает, стоит ли вылетать». На контрольной панели затрещало на дециметровой волне. «Лима, ноябрь, Оскар, Танго, Гольф. Готов к вылету в направлении Грохукен, бухта Моссель и пролив Хинлопена. 6 человек на борту, расчетное время в пути 3 часа 13 минут». Вскоре после этого вертолет поднялся в воздух и исчез из поля зрения. Магнер следил за ним по радару так долго, как мог. Исследователь из Полярного института присутствовал на борту не как заказчик, а как пассажир. Обычно Норвежскому полярному институту не хватало средств на длительный облет и разведку местности. К тому же подсчет популяции северных оленей производился весной, когда над полярными просторами снова вставало солнце и налаживалась снегоходная лыжня. Но исследователь знал, где примерно находятся олени, в особенности то стадо, что, по его предположениям, сильно пострадало из-за браконьерства. Они облетели весь северо-восток в поисках стада. Прожектор под брюхом вертолета рыскал по погруженным во тьму просторам. Но они так и не нашли оленьих следов. И после бесплодных поисков на склонах, где исследователь видел стадо последний раз, вертолет снова взял курс на север. За штурвалом сидел второй пилот. Он был новичком и набирался опыта. Вертолет мотало и трясло от турбулентности вокруг горных пиков, но не настолько серьезно, чтобы заставить Бергерюда открыть глаза или помешать пассажирам со скукой глазеть в иллюминаторы на черно-белые пейзажи. Они не могли развлечься пустыми разговорами, потому что из-за грохота винта все разговоры на борту велись по внутренней радиосвязи и автоматически прослушивались всеми. У ледника Вестфона ветер резко поменял направление, и вертолет внезапно напоролся на Норд-Вест. Бергерют встрепенулся и взглянул на приборы. «Прибывает», — сказал он второму пилоту и придвинул микрофон ближе к рту. «Шпицбергенское радио, Оскар, Танго, Гольф». В наушниках раздался треск. «Шпицбергенское радио, Оскар, Танго, Гольф, как слышите?» И, обращаясь к второму пилоту, «Думаете, они нас не слышат? Они же должны слышать нас отсюда». Эджия и Пола Рента уже во второй раз пробивались через паковые льды к выходу из пролива Хинлопена. Тяжелые синие льдины то и дело с грохотом ударялись о стальную обшивку судов. В воздухе стоял треск и скрежет, а ветер завывал так, что в командной рубке с трудом можно было услышать друг друга. Из-за свинцово-серой пурги, которая толстым слоем налипала на стекла иллюминатора, видимость составляла всего несколько метров. Попытки разглядеть что-либо, высунув голову наружу, тоже ни к чему не приводили, потому что глаза тут же наполнялись слезами от порывов ледяного ветра. Радар не особенно помогал найти свободное ото льда пространство, но, по крайней мере, давал картину ближайшей береговой линии. невыносимо медленно преодолевали траулеры приливное течение и ветер и выходили из злосчастного пролива на скорости всего в несколько узлов. Но внезапно на радаре возникло белое пятно, плавучий объект, достаточно большой для того, чтобы выделяться на фоне отражения льдин поменьше, и объект этот был прямо перед ними. Он загораживал выход из северных ворот. «Это еще что за хрень?» — раздался панический выкрик штурмана у экрана радара. Одаман, спотыкаясь, подбежал к нему. Штурвал доверили матросу, который в ужасе уставился на огромную тень, выросшую прямо по курсу. «Айсберг!» Одаман упрометью метнулся к штурвалу и, что есть силы, крутанул направо. «Давай, помогай!» Он навалился на штурвал, и траулер мучительно медленно повернул на северо-восток. Штурман Пола Рейнте тоже увидел айсберг. Траулер сторожил, чуть отставал, и потому имел больше времени для маневра. Но тут команда к своему ужасу увидела, что айсберг двигался вперед быстрее дрейфующих льдов и шел прямо на них. Как только течение и ветер оказались по миддлю обоих траулеров, маневрировать стало сложнее, и скорость хода в направлении от айсберга также упала. «Мы не успеем его обойти!» — крикнул Одеман. «Эта махина, небось, несколько сот метров в длину. Нам надо на юг!» На восточной стороне пролива у берега высокими гребнями сгрудились льды, и по мере движения льда эти торосы делались все выше. Зайти туда для траулеров означало смертельную опасность. Оба капитана, будто прочтя мысли друг друга, выбирали один и тот же путь. Преследуемый гигантским айсбергом, они взяли курс на юго-восток. Первой остановкой вертолета на пути на север по плану был Гроухукен, где в старом колоритном охотничьем домике третий год жил один охотник. Хансейт вез ему почту, предметы первой необходимости и немного свежей еды. Но северо-западный ветер быстро усиливался, и это заставило их повернуть. «Или можем присесть», — озвучил альтернативу Бергерет. Но ученый знал по опыту, что это почти наверняка означает многочасовое ожидание в промерзшем вертолете. «Может, двинем к Соргфьорду?» — спросил он. «Там есть старая исследовательская станция». «Она разве еще не развалилась? Я слышал разговоры о том, что у нее сорвало крышу», — Бергерет обернулся к пассажирам. «Нет, ее восстановили. Я был там прошлой зимой. Мы и дотянем туда». «Попробуем». Второй пилот сидел, хмуро вцепившись в рычаг управления. Вертолет швыряло и трясло шквалистым ветром. На подлете к Соргфьорду их накрыла метель. В одно мгновение видимость упала до нуля. Машина летела в густой каше мокрого снега, который лип к иллюминаторам. «Нам нужно садиться». Лицо второго пилота в свете приборной панели стало совсем белым. Бергерет прижал микрофон ко рту. «Вижу горный отрог на западном берегу Соргфьорда. Примерно пол морской мили отсюда. Видите вон ту гряду?» Он ткнул в маленький круглый экран радара. «Судя по карте, она находится прямо возле старой станции. Попробуйте сесть там». Шестерым на борту вертолета сопутствовала удача. На подлете к подножью горы непогода немного утихла, так что они смогли увидеть землю. С третьей попытки второму пилоту удалось приземлиться на слежавшийся снег. Но он не выключал винт, пока все не покинули кабину. Непоследок, перед тем, как заглушить двигатель, он еще раз вызвал шпицбергенское радио, но так и не получил никакого ответа.